Слава нашому Господу за те, що Господь дав нам сьогодні ще одну можливість зібратися вокруг Його святого і божественного слова. І, мабуть, мені немножко буде складновато, не знаю, на якій ноті говорити, тому що голос сорваний, мабуть, треба буде ще і приспособитися. Але я хотів би, щоб сьогодні Господь ще щось добавив к тим словам, які ми неоднократно слышали. І я сьогодні буду продовжувати цю тему власті, тому що вона дуже важлива. І, мабуть, якщо я немножко повторююсь кожен раз, щоб немножко вспомнити о тих прошлих, так сказати, темі или вопросах этой темы, щоб нам легче понять то, что я хотел бы еще дальше говорить. И вы знаете, это настолько важно в самых различных сферах нашей христианской жизни, потому что даже если учитывать, что мы сегодня дети Божьи, то вы помните, что говорит Писание? Он дал нам что? Власть. Чтобы быть кем? Детьми Божьими. И даже в этом вопросе, чтобы быть детем Божьим, нужно не просто сила, не просто знание какое-то, нужна власть. Потому что дьявол всегда пытается выбить нас из той колеи христианской жизни, живя которой мы можем называться детьми Божьими. Вы знаете, что не только называться, но и быть. И вы все очень хорошо знаете, называться проще. Быть для нас довольно трудно. Не потому, что это очень тяжело. Священное Писание говорит, Христос говорил, что мои заповеди какие? Не тяжкие. И бремя мое какое? Легко. Но нам сегодня потому, часто бывает трудно, в силу нашего собственного несовершенства. А для здорового христианина исполнение заповедей доставляет ему радость и удовольствие. Поэтому мы сегодня можем в некоторой мере проверить себя на основании Слова Господня, измеряя жизнь Словом Божиим и требованиями Божиими, можем сегодня увидеть, какие мы христиане на сегодняшний день. И я это призываю сделать не в отношении один другого, а в отношении каждый лично самого себя. Потому что в отношении других людей очень легко и просто ошибиться. Чтобы дать полную оценку кому-то, надо все знать полностью о человеке, как знает Бог. И оценивать его жизнь именно глазами Божьими. Что мы, конечно, никогда не имеем. Я уже не раз говорил, и сегодня еще раз повторю, потому что наша жизнь в большей мере, не знаю, как это в процентах выразить, она проходит на невидимом для людей уровне. И будет нам очень трудно оценить действия человека и дать им квалификации. Для нас сделал плохо, значит, плохо. Да мы не должны оправдываться, если плохо сделали. Но когда Бог смотрит, почему это плохо сделано, то Он видит мотивы, Он видит несовершенство человека и хорошо разбирается, это специально сделано или делается, или по недоразумению. И поэтому, если я сегодня говорю, то я говорю для всех, и чтобы каждый обратил внимание на самого себя. Мы очень легко судим, очень легко осуждаем. Мы должны помнить, и мы об этом еще будем говорить, эта тема еще впереди, когда Господь сказал, что мы не имеем права судить друг друга. И вы помните, почему? Вот вы не имеете права судить чужого раба. Поэтому если я начинаю судить кого-то, значит, я занимаю место Бога. Все мы Божьи слуги, правда, Божьи рабы. Уже на каком уровне, как глубоко, с какой ответственностью мы это совершаем, это другой вопрос. Но все мы пришли ко Христу. И все мы говорим, что мы дети чьи? Дети Позднякевича или дети Куркаева? Или дети Хилька. Ну, наверное, уж так не говорим, правда? Мы говорим, что мы дети Божьи. А если дети Божьи, а я не говорю о том, что мы не должны притормаживать друг друга, что мы не должны сквозь пальцы смотреть на поступки один другого. Мы должны сказать и в то же самое время не осудить. У нас часто это не получается. И вот в чем наша беда и в чем наша проблема. А имеет право судить только Бог. И он напоминает. Вы помните, когда апостол Павел ведет эту тему, то он говорит так, что все мы предстанем на суд чей? Христу. Вот как бы я сегодня не осуждал ваши поступки, а вы мои, но потом придет время, когда Бог сам лично будет судить те же самые поступки. И если я осудил, допустим, Сережу Дмитриевича неправильно, Бог посмотрит и скажет, что ты же нагрешил. Вы понимаете, в чем сущное дело сегодня? И поэтому я хотел бы, чтобы на сегодняшний день, когда мы будем говорить о власти, чтобы мы в первую очередь смотрели сами на себя. Потому что если мы сами себя не всегда хорошо знаем, а вы знаете, что это так, то как можем знать хорошо другого человека, если даже нам кажется, что мы его очень-очень-очень хорошо знаем? Но впоследствии оказывается, что не совсем хорошо знаем. Поэтому, когда мы говорим о власти, то вы помните, я в прошлый раз напоминал, и сегодня чуть-чуть вспомню, хотя уже прошло, но довольно немало времени, когда у нас последний разбор был, но я напоминал, что всякую власть, которую Бог дал, она должна утверждаться. Утверждаться тем же самым человеком, который получил эту власть. И утверждается она тогда, когда у нас ее отнимают. Покуда ее никто не отнимает, вы ее не можете утверждать. Вот почему Бог допускает посягать на вашу власть, которую Бог дал вам. Помните, я напоминал в прошлый раз, как отцам, как матерям, как служителям. И обязательно кто-то будет посягать на вашу власть. На власть мужа может посягать жена. На власть жены может посягать, или на власть матери могут посягать дети. И вы это наблюдаете в вашей жизни часто. Когда дети пытаются командовать вами, чтобы вы делали то, что они хотят. Это означает не что иное, как идет борьба за власть. Вы понимаете, насколько это серьезно? Когда-то, я помню, читал одну довольно такую интересную статью, когда об одной силовой структуре, которая контролирует все, они в то время тоже получали не так много. И когда некто пытался уйти из этих рядов и говорил так, что я там буду больше зарабатывать, получать, то вышестоящий руководитель сказал так: да, ты там будешь получать больше, но ты потеряешь власть. А власть – это самое главное. Вы понимаете, насколько серьезный вопрос? И мы сегодня знаем по прошлому, что сотрудник госбезопасности, рядовой, мог арестовать полковника. Власть. И люди особенно держатся за власть. Кто-то однажды говорил так, когда я еще работал на комбинате, на предприятии, то он говорил так: лучше буду я маленьким директором, чем большим заместителем. Понимаете, насколько это важно? Потому что лишь бы главным быть. Пусть это он не на высоком уровне, но я свободен, власть у меня. Поэтому неудивительно, что сегодня вопрос власти – это вопрос, который решает очень многое. И поэтому я хотел бы напомнить еще раз, может быть, будет повторением в некоторой мере, что все то, вот что сегодня мы видим, и чем пользуются люди, на все Бог дал власть, чтобы этим пользоваться. Вы помните, я вам напоминал, что даже, говорит, и снег, и дождь, который не сходит на землю. Вы помните, что Священное Писание говорит? Он находится в его чем? Он находится в его власти. Он говорит, будь на земле дождю, и дождь идет. Он говорит, будь снегу, и снег идет. Почему? Потому что я не думаю, что, может быть, несколько языком человеческим буду говорить на нашем примитивном уровне, что Бог сам все это делает. Помните, мы говорили, за каждой стихией стоят ангелы, живые существа. Он имеет власть, он приказывает определенному роду духов своих, и они делают то, что надо. У него власть есть. Поэтому вопрос власти. Если мы в прошлый раз рассуждали на примере Моисея, что мешало ему власть взять? Помните, я где-то 4 пункта называл. То я просто называл не просто, чтобы занять время, а для того, чтобы мы поняли, что часто мешает нам в нашей жизни взять божественную власть, которую Бог дает нам. Господь сказал так, «Се, даю вам власть». Что делать? Наступать на всякую вражью силу, и ничто не повредит вам. Но скажите, сколько людей имеют эту власть и наступают? Это то, что Господь говорит, я даю, это совсем не значит, что я взял. Я даю, но ты должен взять. И вам когда-нибудь давали какие-то тяжелые вещи или мешки когда-нибудь выгрузили? Вам дают, возьми. А вы руки протянули и не удержали. Было такое? Сколько раз было вам давали, бери. И уже если действительно, ну, я на празднике жатвы однажды сказал, если нам дают много и полезное, то мы не страдаем от того, не мучаемся, как я нести буду. Мы берем. Но оказывается, чтобы взять, нужна сила, чтобы держать. И это так. Когда мы получаем большой урожай на поле, то мы ни разу не пришли и сказали, ай-яй-яй-яй, а что я с ним делать буду? Господи Боже, на что ты мне его дал? Никогда не говорили так, правда? Мы радовались. Ну, это означало, что нам поработать придется. Если почти ничего нету, то и работать не надо. Поэтому мы берем, мы стараемся взять то, эту власть, которую Бог дает. Но чтобы ее взять, нужно что-то иметь. И прежде всего, самоотречение. Я на эту тему говорить сегодня не буду. Я просто постараюсь продолжать дальше, насколько у меня голоса хватит. Может быть, разработается к концу. Но я напомню еще один текст Писания, где Слово Божие советует не пользоваться той властью, которую Бог дает. Правда, интересно? Обычно же Бог дает власть, чтобы мы ее взяли и ею пользовались. Но вот есть несколько моментов, когда ради дела Божия мы можем не пользоваться этой властью. Я читаю этот текст Писания. Первое послание к Коринфянам, 9 глава, 2, 6 стихи. Вы этот стих все знаете хорошо. Если для других я не апостол, то для вас апостол. Вы помните, что апостола Павла уничижали. Там были люди, наверное, которые были более красноречивые. Были люди, которые видом были немножко покрасивее, чем апостол Павел был. А вы знаете, что мы, люди, очень часто обращаем внимание на внешние атрибуты человека, на внешние способности, но не обращаем внимание на внутренний мир и на внутреннее содержание. И о Павле тоже говорили разные. И не все хотели называться Павловыми. Вы помните, говорили, я Павел, а другие говорили, а я не Павел, я Кефир. Я с Павлом особо-то дело не хочу иметь. И, наверное, еще были, а я Аполосов говорили. А для меня ни Павел, ни Петр ничего не значат. Вот Аполос, это да. На третьи говорили, а мы Христовы. Но я не совсем склонен с теми проповедниками, которые говорят, что мы Христовы. Это было провозглашение перед другими. Ну, а что иначе говорить, если правильно понимаешь? Ну, конечно же, Христовы. И Павел впоследствии, когда он выяснял вот эту истину, то он не говорил, что это хорошо, что вы называете Павлом, что вы Павловы. Он говорил: братья, я за вас не распинался, и Петр за вас не был распят. Я даже вас никого не крестил, кроме там он назвал кого. И благодарю Бога, что не крестил, потому что если вы теперь, когда я вас не крестил, называете, что вы Павловы, то если бы покрестил, то и я вас не переубедил бы, что вы не Павловы. Поэтому это нормально, что мы Христовы. Ну, конечно, это «а я Христов». Можно и гордость вложить. Можно и гордость вложить. Но я думаю, и склонен считать, что там было просто «но мы Христовы». И Павел наш, и Кифа наш, они служители, которые нам служат. Ну, а мы все-таки Христовы. И я не думаю, что это неправильно. И мы все сегодня понимаем, что мы Христовы, мы очень разные. И Христос по-разному нас может использовать в силу нашего духовного возраста, может быть, в силу наших способностей, но тем не менее Священное Писание говорит, что живем мы то для кого? Для Господа живем и умираем. Для кого умираем? Для Господа и умираем. Потому и живем ли мы и умираем в чертах Христовы. И я хотел бы, чтобы мы это знали. И вот Павел пишет: и вот печать моего апостольства – вы в Господе. То есть, если вы сегодня уже стали такие умные, не признаете меня за апостола, то вы через меня покаялись. То хотя бы тогда я был апостолом. Иначе невозможно привести человека к покаянию, если не будет действовать Дух Святой. Я намерен когда-то вообще осветить тему покаяния, потому что она, с одной стороны, привычная для нас. Мы сами каялись, мы хотим, чтобы люди каялись, но, к сожалению, очень часто не совсем понимаем вот полностью вот этот процесс и то, что происходит во время покаяния, настоящего покаяния. Но на сегодняшний день я просто говорю другую тему, и Павел здесь говорит, что печать или признак того, что я апостол, вы, покаявшиеся и стоящие в Господе сегодняшнего дня. А вот мое защищение против осуждающих меня. И вот дальше он пишет интересные слова. Или мы не имеем власти есть и пить. Или не имеем власти иметь спутницу и сестру, жену, как и прочие апостолы, и братья Господни, и Кифа. Или один я и Варнава не имеем власти не работать. Оказывается, не работать и не работать тоже надо иметь власть. И он говорит о том, что эту власть Бог дает. Но послушайте дальше. Я не буду читать дальше, что здесь написано, но я обращаю внимание, что Павел говорит вот о чем. Что мы имеем власть есть и пить. Он говорит так: но ради того, чтобы вы не соблазнились, я отказался от этого права и ничего у вас не брал. Вот один из моментов, который заключается в каком-то соблазне, или в том, что мы можем неправильно русло мысли людей направить. Павел говорит: я отказался от права есть и пить. Помните, он говорил, что какой воин служит на своем содержании? Помните? Или кто, пася стаду, не ест молока от стада? Помните вот эти слова? Это нормальное явление. Он говорит: я во имя Господа, чтобы не положить преграду, я отказался от этой власти есть и пить. Он говорит так: я имел бы полное право иметь спутницу и сестру, жену, как и братья Господни, и Кифа. Но чтобы более быть свободным и покорять веры все народы, как он говорил неоднократно, я отказался от этой власти, которую Бог и мне дал, как и вам всем. Вот это вот те случаи, когда во имя Господа люди довольно, ну, часто, наверное, не часто, но это явление нередкое, когда отказываются от того права, которое Бог дал им. Еще раз читаю. Или мы не имеем власти есть и пить, или не имеем власти иметь спутницу и сестру, жену, как и прочие апостолы и братья Господни и Кифа, или один я и Варнава не имеем власти не работать. Мы вот имеем власть не работать, но мы от нее отказались, чтобы вы не говорили, что мы тунеядцы. Вот это вот те случаи, когда Бог с благоволением смотрит на людей, которые отказываются от власти, которую Бог дает им. Вы помните, что Павел говорил, что я более вас всех говорю языками, помните? Более всех вас был бдение. Что такое бдение? Это ночная молитва. Когда все люди спят, человек становится на колени, начинает молиться. Право отдыхать есть у каждого. И Бог никогда не отнимет ее ни у кого. Но если мы ради того, чтобы молиться, чтобы иметь силу от Господа, посвящаем эти ночи молитве, то Бог с благоволением смотрит на нас, как не принявших власть поспать, как все люди. Или Бог дал нам власть. Я дальше, наверное, об этом читать еще буду. И есть, и пить. Но если мы во имя Господа, чтобы сблизиться с Господом, чтобы смириться, становимся в молитву с постом, мы отказываемся от права есть и пить. Это право нам дано Господом. И Он его никогда у нас не отнимает. Он просто может советовать, что для тебя лучше будет, если ты перед этими трудностями или перед этим трудом вот то и то сделаешь. И когда человек во имя Господа отказывается от своего права, которое Бог дал ему, то вот в этих случаях Бог с благоволением наблюдает за человеком. Наверное, немного таких вот есть случаев жизненных или ситуаций в жизни христианина, когда Бог с благоволением смотрит на человека, который отказывается от власти, которую он ему дал. Немного. Но оказывается, они есть такие, о чем я читал частично. Да, я могу добавить еще больше. И мы будем читать, когда послание к Коринфянам будем проходить. Вы помните, Павел говорил, я имею право есть мясо. Помните? Бог дал мне на это право и сказал мне, что все чисто, и не надо бояться мяса. Ты имеешь полное право его употреблять. Но он говорит так, ну если брат мой на этом соблазняется и притыкается, то что я буду делать? Я отказываюсь от права есть мясо. Потому что брат мой спотыкается, соблазняется. Потому вот с этой точки зрения, в этих вопросах, мне хотелось бы, чтобы мы были очень внимательны. Есть немощные веры, есть разные люди. И вот эти, ради этих немощных веры иногда приходится не пользоваться той властью, которую Бог дал нам в определенных жизненных ситуациях и в определенных вопросах. И это Господом отмечается как положительное явление в нашей жизни, что ради кого-то мы отказываемся от чего-то, на что имеем полное право, если проигнорируем, что кто-то соблазнится или кто-то поймет нас неправильно. Вот некоторые пункты, на которые мне как-то по-особому хотелось бы обратить внимание. Следующее, на что я хочу обратить внимание, это будет подтверждение той мысли, которую я только что говорил. Книга Екклесиаста, 2 глава, 24 стих. «Не во власти человека и то благо, чтобы есть и пить, и услаждать душу свою от труда своего. Я увидел, что и это от руки Божией». Здесь немножко смысл расширен. Мы его полностью не можем вместить, вот тот вышестоящий текст. Но вот то, что Бог дает право есть и пить, это точно. Точно. Бог дал нам право есть, пить и услаждать душу свою, но, наверное, не плоть свою. Потому что однажды Павел подчеркнул, что попечение о плоти не превращайте в что? Похоти. Так что услаждать, да, но на определенном уровне есть граница. Когда вот то нормальное перерастает в извращенные похоти. И здесь еще раз Священное Писание подчеркивает, что если Бог дал нам возможность аппетит и кусок хлеба, и возможность его съесть, то это от руки Божией. А мы, наверное, думали, что это все нормально, никакой тут власти нам никто не давал. И не рассуждали над том, что надо благодарить Бога за то, что мы можем есть и пить, и есть что есть и пить. Но то, что есть что, мы благодарим Бога, мы не забываем. А то, что нам хочется, наверное, не благодарим Бога. Думаю, что нормально. Вот так оно и должно быть. Я думаю, если мы иногда в нашей жизни не находим за что благодарить Бога, то только потому, что не рассуждаем. Даже голодный человек должен благодарить Бога, что он хочет есть. Потому что он здоровый человек. Мне часто говорят так, что я поститься не могу. Как только я начинаю закладывать пост, начинает болеть голова. Начинает вот здесь вот сосать, как мы говорим, под ложечкой, чтобы сознание не потеряет. Я говорю, слава Богу, ты нормальный, здоровый человек. Это не минус твой, это плюс. Потому что больной человек, он умирает с голода, и ему не хочется есть. Вы это знаете? Его силы заставляют кушать. Он больной. Поэтому я уже просто немножко эту тему затронул вскользь. Если вот так происходит в вашей жизни, и вы не понимаете, что происходит, это нормальная реакция организма на голод. Вы здоровый человек. Если вы этого не знаете и не будете знать, то вы никогда не будете поститься. У здоровых людей вот такая сильная реакция на голод. И Бог дал это, иначе поумирали бы все. Поэтому даже за то, что мы голодные, надо благодарить Бога. Если голодный, значит, будет кусок хлеба. А если не хочешь, тогда чем тебя накормишь? Ты же не хочешь, ты и искать не будешь, и дай не будешь есть. Поэтому Священное Писание, вникая во все тонкости нашей жизни, напоминает нам сегодня, что не во власти человека и то благо, чтобы есть и пить, и услаждать душу свою от труда своего. И я увидел, что и это от руки Божией. А если мы до сегодняшнего дня этого не видели, то сегодня должны увидеть через Слово Божие. Так говорит Священное Писание. Екклесиаст 5:18. И если какому человеку Бог дал богатство и имущество, и дал ему власть пользоваться от них, и брать свою долю, и наслаждаться от трудов своих, то это что? Дар Божий написано. Вы знаете, есть люди, которые имеют богатство, вот как здесь имущество, но по болезни не могут пользоваться. Такое видели когда-нибудь? Есть, но не могут пользоваться. Других духовная болезнь, жадность. У них все есть, но они им не пользуются. Бывает такое? Бывает, мы это видим. И потому Священное Писание говорит, то, что Бог дал, одна сторона благословения, дал власть иметь. А то, что дал власть переступить через жадность, через страх перед будущим, что съем еще и завтра не будет, это тоже победа Божия. И за это надо благодарить Бога. Уж Он дал власть. не только иметь, но и уничтожать его. Есть, кушать. И брать свою часть. Оказывается, то, что мы имеем, это не все наше. Вы когда-нибудь думали над этим? Что все то, что мы имеем, что Бог дал нам, это не все наше. Есть еще часть, которая принадлежит Богу. И мы часто об этом говорим.